Глава 19. Джейсон Уоррен был убит в заброшенном помещении овощного склада, растянувшегося вдоль берега в Южном Бостоне. Убийца сделал выстрел юноше в живот в область желудка, нанес ему несколько ран ножом для колки льда, затем избивал молотком. Он также отрезал все его конечности и разложил их на подоконниках. Усадил тело в кресло лицом к двери и привязал его голову к свисающему с подъемника обрывку кабеля. Группа следователей провела здесь ночь и большую часть утра, но так и не смогла найти коленные чашечки Джейсона. Двое полицейских, обнаружившие труп, были новобранцы. Один уволился через неделю. Другой, по словам Дэвина, взял отпуск, чтобы посоветоваться с адвокатом. Дэвин сообщил также, что когда они с Оскаром вошли в помещение склада, первое, что им пришло в голову, Джейсон подвергся нападению льва. «А в тот вечер, когда, выслушав сообщение Оскара, я повесил трубку и повернулся к женщинам, Дайандра уже знала. «Мой сын мертв, да?» — спросила она. И я кивнул. Она закрыла глаза и подняла одну руку к уху, будто создавая тем жестом какое-то пространство для тишины, чтобы услышать нечто сокровенное. Она слегка покачивалась, как от дуновения ветерка, и Энджи подошла к ней. «Не прикасайтесь ко мне», — сказала она, не открывая глаз. Когда приехал Эрик, Дайандра сидела в своем кресле возле окна, глядя на гавань, а кофе, сваренный Энджи, уже остыл нетронутый. За истекший час она не проронила ни слова. Когда Эрик вошел, Дайандра молча смотрела, как он снял плащ и шляпу, повесил их на крючок и уставился на нас. Мы с ним отошли в кухню, и я все рассказал Иисусе. Проговорил он, и в следующее мгновение у него стал вид тяжело больного человека. Его лицо обрело цвет белой глины, он ухватился за стойку бара так цепко, что суставы его пальцев побелели. «Убит? Каким образом?» «На сегодня достаточно того, что он убит», — сказал я. Он распластал обе руки на поверхности бара и опустил голову. «Что она делала с тех пор, как узнала?» «Молчала», — он кивнул. «Это в ее духе». «Ты сообщил Стэну Тимпсону?» Я покачал головой. «Думаю, это сделает полиция». Глаза Эрика наполнились слезами. «Мальчик, бедный, красивый мальчик, расскажите», — проговорил я. Он растерянно смотрел на холодильник. «Что именно?» «Что вы знаете о Джейсоне?» «То, что скрывали. Скрывал?» Голос его ослабел. «Да», — повторил я. «Вам не по себе с самого начала. Какие у вас основания?» «Считайте это подозрением, Эрик. Что вы делали в колледже сегодня вечером?» «Я же сказал, репетиторство. Чушь! Я видел книги, которые вы вытаскивали из багажника. Одна из них — руководство по вождению автомобиля Чилтон, Эрик». «Послушайте, — сказал Эрик, — сейчас я пойду к Дайандре». «Я знаю, как она будет реагировать. И думаю, вам, Сэнджи, лучше уйти. Она не захочет, чтобы вы видели ее, когда она сорвется». Я кивнул. «Ладно, я свяжусь с вами». Он поправил очки и прошел мимо меня. «Я прослежу, чтобы вам полностью заплатили по счету. Уже все оплачено, Эрик». Он направился через всю квартиру к Дайандре, а я, глядя на Энджи, прислонился головой к двери. Она подняла с пола сумочку, взяла с дивана куртку. Эрик положил руку на плечо Дайандры. «Эрик», — сказала она, — «о, Эрик, почему? Почему?» Она буквально упала в его объятия как раз в тот момент, когда Энджи подошла ко мне. А когда я открыл дверь, Дайандра в полном смысле этого слова завыла. Это были самые страшные звуки, какие мне когда-либо приходилось слышать. Яростный, мучительный, опустошающий стон, вырывающийся из ее груди и резонирующий по всей квартире. Он еще долго звучал в моей голове после того, как я покинул ее дом. В лифте я сказал Энджи: «Я не верю Эрику». «В каком смысле?» «Тут что-то не то», — сказал я. «Он в чем-то замаран, либо что-то скрывает. Что именно? Не знаю. Он наш друг, Энджи. но мне не нравится его отношение к этому делу. «Надо подумать», — сказала она. Я кивнул. У меня в ушах все еще звучал ужасный вой Даяндры, и мне хотелось свернуться калачиком и спрятаться. Энджи прислонилась к стеклянной стене лифта, крепко охватив себя руками, и по дороге домой мы оба молчали. Когда мы постоянно с детьми, это учит по крайней мере одному. Что бы ни случилось, не опускай руки. У нас нет выбора. Задолго до смерти Джейсона, точнее еще до того, как я услышал о нем и его матери, я согласился взять к себе Мэй на полтора дня, пока Грейс будет занята на работе. А Аннабет отправится в Мэн на встречу со старым другом из колледжа. Когда Грейс услышала о Джейсоне, она сказала: «Найду кого-нибудь другого. Или постараюсь как-то освободиться». «Нет», — сказал я, — «никаких изменений. Я хочу взять ее». И я взял. Это было одно из лучших решений, которые я принимал в жизни. Знаю, в обществе бытует мнение, что в подобных случаях хорошо поговорить с кем-то о трагедии, обсудить все с друзьями или, наоборот, незнакомцами, и все в таком духе. Но мне кажется, в нашем обществе придают слишком большое значение разговорам, считая слова панацеей от всех бед, чем они не являются, и закрывая глаза на непременный побочный эффект — болезненное самопоедание. Я от природы склонен к размышлениям и провожу много времени наедине с собой, что только усугубляет ситуацию. Возможно, было бы лучше, если бы я обсудил с кем-то смерть Джейсона и мои ощущения по этому поводу, но я этого не сделал. Вместо этого я провел время с Мэй, и сам факт простого общения с ней, попытки развлечь ее, кормление, укладывание спать после обеда, разъяснение шуток братьев Маркс во время просмотра «Спятивших животных» и «Утиного супа», последовавшее за этим чтение вслух доктора Сойса, при этом она сидела в шезлонге, а я в спальне. Одним словом, простая человеческая забота о ком-то, о маленьком человечке, оказалась более действенным средством, чем тысячи бесед с психотерапевтом. И я подумал, может, минувшие поколения были правы, считая это нормой. Примерно в середине рассказа лисичка в Соксе, веки Мэй начали слипаться. Я подтянул простыню к ее подбородку и отложил книгу. «Ты любишь мамочку?» — спросила она. «Да, очень. Спи». «Мамочка любит тебя», — пролепетала она. «Знаю. Спи». «А меня ты любишь?» Я поцеловал ее в щечку, снова подтянул одеяло к ее подбородку. «Я обожаю тебя, Мэй». Но она уже спала. Около 11 позвонила Грейс. «Как там мой маленький ужастик?» «Прекрасно, спит. Надо же! Неделями напролет она ведет себя как суперхулиганка, но, проведя день с тобой, превращается в ангелочка». «Ну, — сказал я, по правде сказать, — я разбился перед ней в лепешку». Грейс хихикнула. «Да она и вправду хорошо себя вела. Да. Тебе стало полегче насчет Джейсона?» «Насколько это возможно, пока не думаешь об этом». «Понятно. Как самочувствие после той ночи?» «Той вдвоем?» — спросил я. «Да. Разве тогда что-то случилось?» Она вздохнула. «Скотина! Эй, что?» «Я люблю тебя. Я тебя тоже. Разве это не прекрасно?» «Самая прекрасная вещь на свете», — сказала она. На следующее утро, когда Мэй еще спала, я вышел на крыльцо и увидел Кевина Херлихи, стоящего на улице внизу и облокотившегося на позолоченный диамант, который он водил для Джека Рауза. С тех пор, как анонимный друг прислал мне «Не забудь запереть дверь», я постоянно ношу с собой оружие, куда бы ни пошел. Даже когда спускаюсь вниз за почтой. Точнее сказать, особенно тогда, когда спускаюсь вниз за почтой. Поэтому, когда я вышел на крыльцо и увидел на улице психа Кевина, который глядел на меня снизу вверх, я успокоил себя тем, что, по крайней мере, мой пистолет тут под рукой. К счастью, это была моя «Беретта» калибр 6,5, с 15-зарядной обоймой, потому что у меня было предчувствие, что с Кевином мне понадобится не один выстрел. Какое-то время он молча разглядывал меня. В конце концов я уселся на верхнюю ступеньку, вскрыл 3 конверта со счетами, пролистал последний выпуск «Спина», пробежал глазами статью о Machinery Hall. «Слушаешь Machinery Hall, Кев?» — наконец спросил я. Кевин молча смотрел на меня и тяжело дышал. «Хорошая группа», — сказал я, — «советую купить диск». Не похоже было, что Кевин собирался бежать в Tower Records после нашего разговора. Правда, они несколько компилятивны, но кто сегодня без греха? Не похоже было, чтобы Кевин знал значение слова «компиляция». Он молча простоял так 10 минут, не сводя с меня глаз, тусклых и мрачных, как болотная вода. Полагаю, это был утренний вариант Кевина. Его ночная ипостась обладала горящими глазами, жаждущими убийства. Утренний Кевин больше напоминал призрак. «Итак, Кев, думаю, точнее вижу, ты не слишком разбираешься в музыке». Кевин зажег сигарету. «Я, кстати, тоже не разбирался, но моя напарница смогла убедить меня, что кроме Стоунс и Спрингстина есть и другие. Многие из них полнейшие бездарности, другие, пойми меня правильно, удостоены слишком высокой оценки. К примеру, Морриси. Но если взять Курта Кобейна или Трента Резнера, можно с уверенностью сказать, это ребята, что надо, и это вселяет надежду. Хотя, может, я и ошибаюсь. Между прочим, Кев, что думаешь о смерти Курта? Считаешь, мы потеряли лучший голос нашего поколения, или это уже случилось после распада «Фрэнки едет в Голливуд»?» Резкий порыв ветра закружил по улице, и когда Кевин заговорил, его голос превратился в отвратительный бездушный свист. «Кензи, пару лет назад один чувак стянул у Джека 40 штук». «Круто», — сказал я. Он собирался через 2 часа отбыть в Парагвай или куда-то к черту на куличке. Но я таки нашел его у его шлюшки. Кевин швырнул сигарету в кусты перед домом. Я положил его на пол лицом вниз, вскочил ему на спину и прыгал по ней до тех пор, пока позвоночник не треснул пополам. Звук был такой, будто взламываешь дверь. Точно такой. Один громкий хлопок, и вместе с ним это потрескивание мелких щепок. Резкий ветер вновь прокатился по улице, и заледеневшие листья в сточных канавах зашуршали. «Одним словом, — сказал Кевин, — парень орет, его подружка вопит, и оба не отрывают глаз от двери этой засранной квартиры не потому, что надеются на счастливый случай, который поможет им выбраться, а потому что знают, они заперты на замок со мной, а я силен. И мне решать, каким именно способом они отправятся в ад». Кевин вновь зажег сигарету, а я почувствовал холодный ветерок в своей груди. «И все же, — сказал он, — я поднял этого парня. Я заставил его сесть, опираясь на сломанный позвоночник. Затем я насиловал его подружку на протяжении, не знаю, 3 часа, чтобы он не брякнулся в обморок, брызгал ему в лицо виски. Затем я выпустил в его подружку 8, возможно, 9 пуль. Налил себе виски и долго смотрел парню прямо в глаза. И знаешь, все исчезло. Его надежда, его гордость, его любовь. Все перешло ко мне. Мне. Я завладел всем этим. И он знал это. Я стал позади него. Приставил револьвер к его голове, к центру мозга. И знаешь, что я сделал потом? Я ничего не ответил. Я ждал. Примерно 5 минут. И что бы ты думал? Догадайся, что этот парень сделал, Кензи. Догадайся. Я скрестил руки на коленях. Он умолял Кензи. Этот парализованный мудак. На его глазах другой мужик только что изнасиловал и убил его девушку. И он был бессилен что-либо предпринять. Ему больше незачем было жить на свете. Незачем. И тем не менее он умолял оставить его в живых. Безумный, дерьмовый мир, Кензи. Он швырнул свою сигарету на ступеньки подо мной. Пепел подхватило и унесло ветром. Я выстрелил ему прямо в мозг, как только он начал умолять меня. Обычно, когда я в прошлом смотрел на Кевина, мне казалось, я не вижу перед собой ничего. эдакая огромная дыра. Но теперь я понял. Это не было ничто. Наоборот, это было все. Все зло мира. Свастики, минные поля, концлагеря, преступность, напалм, льющийся с неба. То, что я принял в Кевине за пустоту, на самом деле оказалось безграничной способностью ко всему вышеперечисленному и даже большему. «Отвали от Джейсона, Уоррен», — сказал Кевин. «Помнишь про парня, обокравшего Джека? А его подружку? Они были моими друзьями. А ты, — добавил он, — мне никогда не нравился». Он постоял с минуту, не сводя с меня глаз. Я буквально физически ощущал, как этот взгляд гонит в меня всю мерзость и грязь, которые сливаются с моей кровью и разносятся по всему телу. Он обошел машину кругом и, подойдя к двери водителя, положил руки на капот. «Слышал, ты уже почти завел семью, Кензи. Некая докторша и маленькая дочка. Девчушке, кажется, годика 4». И я подумал о Мэй, спавшей всего 3 этажами выше. «Как считаешь, крепкий позвоночник у 4-летней девочки, а, Кензи?» «Кевин», — сказал я, и голос мой стал низким и хриплым. «Если ты...» Он поднял руку и изобразил стрельбу из автомата, затем, глядя вниз, открыл дверцу. «Эй, ты, говно!» — сказал я, и голос мой прозвучал громко и резко на безлюдной улице. — Я к тебе обращаюсь. Он взглянул на меня. — Кевин, — сказал я, — если ты приблизишься к этой женщине или ребенку, я так изрешечу твою башку, что она сгодится для боулинга. — Одни слова, — сказал он, открывая дверцу. — Много слов, Кензи. Увидимся. Я вытащил из заднего кармана пистолет и пробил пулями круг в окне с пассажирской стороны. Когда стекло посыпалось на его кресло, Кевин отпрянул и посмотрел на меня. «За мной должок, Кензи! Как в банке!» В какую-то долю секунды я подумал, что он что-то сделает. Вот сейчас. Но нет. Он только сказал: «Ты только что купил место на кладбище, Кензи. И ты это знаешь!» Я кивнул. Он глянул на осколки на сиденье. Его лицо исказило ярость. Он полез к себе за пояс и быстро зашагал вокруг машины. Я нацелил пистолет прямо в центр его лба. И он замер, все еще держа руку за поясом. Затем очень медленно, но улыбнулся. Он вернулся к своей дверце, открыл ее, затем положил руки на капот и посмотрел на меня. «Слушай, что будет. Любись со своей подружкой, трахай ее 2 за ночь, если можешь, и будь особенно нежен с ребеночком. Скоро, может, сегодня вечером, может, на следующей неделе я дам о себе знать. Сначала я убью тебя, затем выжду немного. Может, схожу перекусить, прогуляться или выпить пиво, что-то в этом роде, а после этого отправлюсь на квартиру к твоей подруге и убью ее и малышку. Потом вернусь домой, Кензи, и буду над вами ржать». Он сел в машину и отъехал, а я стоял на крыльце, и кровь моя бурлила и закипала в жилах.